Уважаемые радиослушатели, на прошлой неделе мы начали изучение книгу «Пророки Аввакума», одного из пророков Ветхого Завета. Мы указали на то, что Аввакум имел серьезную личную проблему. Сердце его тревожили переживания, почему его родной народ, царство Иуды, должно быть наказано Господом, нашествием на него грешников и идолопоклонников халдеев. Хотя его народ тоже был грешен в очах Господних, но не в такой большей мере, как были халдеи. Поэтому, хотя Аввакум предвозвещал деяния Господни своему народу Иуде, но в то же время он лично много переживал скорби и тревоги сердца. Вопрос «Господи, почему?» возникал неоднократно в умах и сердцах служителей его в течение веков. Посему книга пророка Аввакума применима к жизни верующих и нашего времени. Мы видим в ней служителя Божия, который был временами смущен обстоятельствами и проблемой, которые он временно не мог понять. Но потом Аввакум поднимался на духовные высоты и начинал понимать действия живого Бога. Мы сегодня иногда спрашиваем, почему Бог не остановит преступность, все более и более возрастающую в мире? Почему совершаются неописуемые ужасы? Почему верующие в разных странах страдают за имя Христова, за Его Евангелие? Почему злые люди преуспевают и остаются ненаказанными? Почему Бог хранит молчание, когда стихии и другие несчастья посещают людей? Это кажущее молчание бывает причиной, что некоторые поспешно падают в уныние и ослабевают вере и заявляют, что нет Бога. Аввакум, как мы уже сказали, был озабочен положением, почему варварские народы должны нападать на народ Завета. Хотя он и является безгрешным, слушайте слова пророка. «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь». Эта книга Аввакума фактически является диалогом между пророком и Богом, живым Богом. Это указывает, что Бог очень близок и внимателен к переживаниям своих служителей, призванным им возвещать Его истину. Но Он желает, чтобы мы понимали Его волю, пути Его, которые Он избирает в подходе к отдельным народам и личностям. Наш разум не поможет нам в этом случае. Только вера и сознание, что пути Божии верны, помогут нам. Можно дать краткий план этой книги. Во-первых, проблемы пророка Аввакума, 1 глава с 1 стиха по 2 главу 4 стих. Их две проблемы. Первая – очевидное молчание Бога на молитвы Аввакума к Богу и на преобладающие условия, которые побудили его молиться. 1 глава с 1 стиха по 11 стих. Вторая – удивление, которое чувствовал пророк, сознавая, кого готов употребить Господь как инструмент для исполнения своего суда над народом Иуды. 1 глава с 12 стиха по 2 главу 4 стих. Во-вторых, превозглашение пророка Аввакума 2 глава с 5 стиха по 3 главу 19 стих. Опять мы видим, что эти провозглашения имели две цели. Первое. Превозглашение к надменным. 2 глава с 5 стиха по 20 стих. И 2. Превозглашение к праведным. 3 глава с 1 стиха по 19. Мы рассмотрим этот план в более подробных деталях. Но этот краткий план поможет нам в общем понимании книги пророка Аввакума. Мы также можем рассмотреть эту книгу по следующим заглавиям глав. 1 глава. Замешательство пророка относительно Божьего обращение с его народом Иудой. 2 глава. Наставление пророка путям Господним. 3 глава. Радость пророка в Господе во всех его путях, когда вера торжествует над всеми его проблемами. Главный стих или ключ книги. Предложено, что главным стихом или ключом книги пророка Аввакума является 2 глава 4 стих, где мы читаем. «Праведный верою жив будет». Или «праведный жить будет своей верою». В трех случаях этот стих цитировался в Новом Завете, в послании к римлянам 1 главе 17 стихе, который следует за чудесным провозглашением апостола Павла. ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». Послание Галатам, 3 глава, 11 стих, который следует за провозглашением апостола Павла. «А что законом никто не оправдается пред Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». И в послании к Римлянам, 10 глава, 38 стихе, который следует за провозглашением апостола Павла. «Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит». Это создает основание для призыва к стойкости. Когда мы поэтому рассматриваем проблему пророка, мы должны заметить, что она могла возникнуть по причине доверия пророка Богу. Атеист только будет видеть падение одного народа от нападения другого нечестивого народа. Это произвело духовную проблему в уме пророка. Обстоятельства суммируются в одном слове – насилие. Обстоятельства были враждебны. Раздор, кровопролитие, разрушение соединились, чтобы создать трудные обстоятельства. Неудивительно, что пророк был встревожен. Это была естественная реакция к трудности и опасности. И недоразумением в этой ситуации было Божие молчание. Таким образом, стихи со 2 по 4 описывают проблему, как видел ее пророк. Ответ от Бога на выраженную проблему Аввакума пришел прежде всего в общем сообщении, что Бог действует действительно. Стих 5. Даже несмотря на то, что пророк, может быть, не желал бы заметить или признать это. Обратите внимание на слова. «Ибо я сделаю в дни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». И когда Бог открывает выразительно, как Он совершит это дело, а именно, что Он употребит халдеев, чтобы произвести суд над Иудеей, Бог признает, что халдеи были народом жестоким и необузданным и непобедоносными в их походах завоеваний. Первая проблема, а именно, молчание Бога и ответ Божий на проблему, только произвела вторую проблему в уме пророка Аввакума. Второй проблемой было, почему Бог должен употреблять жестокий народ, какой, как он признал, был халдеи, чтобы произвести суд над Иудеей. Он признавал, что Иудея тяжко согрешила, но халдеи были еще грешнее. Вы замечаете, что пророк Аввакум подтвердил свою личную веру в живого Бога, говоря, «Не ты ли, издревле Господь Бог мой, святый мой?» 12 стих. Но это не изменило проблемы, которая тревожила его ум. Но пророк сознавал, что он должен терпеливо ожидать и верить в Бога, чтобы он открыл ему, почему Всемогущий пожелал действовать таким образом. Поэтому, как мы уже упомянули, вера пророка очевидна, хотя проблема, которая занимала его, была очень реальной. Пророк знал, что Бог имеет ответ на его проблему. И несмотря на то, что он взывал, «Доколе, Господи, я буду взывать, и ты не слышишь», однако вера его уверяла его, что есть ответ, и что Бог ответит ему в надлежащее время. Обратите поэтому внимание на ответ Божий. Аввакума 2 глава 2 стих говорит, «И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение и начертай ясно». Видение, которое он должен записать, было противопоставлением между надменными людьми или надменными людьми с гордостью, и справедливыми или праведными людьми, которые живут, упражняя свою веру в живого Бога. Иначе говоря, ответ Божий, данный своему пророку, был противопоставлением между несправедливыми людьми или личностями, которые были заранее осуждены за их несправедливость, и честными праведными людьми, которые жили верою и уповали на Бога. Живущий эгоцентричной жизнью вдали от Бога будет поэтому осужден, но живущий богоцентричной жизнью будет поэтому не осужден. Это должно быть руководящим принципом, при помощи которого все проблемы и затруднения жизни будут или должны подвергаться испытанию. Муж веры поэтому будет применять этот принцип к ситуации, стоящей пред Ним в этот момент. Мы должны признать, что несмотря на то, что вера является подчеркивающимся принципом христианской жизни, мы также должны признать, что она приходит в замешательство от обстоятельств. Истинная вера тогда провозглашает это замешательство. В ответ на такой вызов наш благословенный Бог готов дать объяснение своим духом и через свое слово, как мы уже отметили во 2 главе в 4 стихе. «Праведный верою жив будет». И таким образом вера пришедшего в недоумение христианина утверждена. И вера пророка Аввакума была таким образом утверждена. Это является вестью этой книги для наших сердец сегодня. Один толкователь Библии сказал, «Интересным в книге Аввакума является то, что пророк задает вопросы, и он задает их Богу. При таких обстоятельствах можно создать комитет или общество, чтобы исследовать вопрос. Но сделать это означает оставаться во тьме. Этот пророк с вопросами приходил к Богу. Однако, хотя, честно, он встречал сомнения, хотя ни на момент он не мог избавиться от агонии ума, он говорил с Богом. Да поможет и нам Господь иметь такое отношение к проблемам нашей жизни, которые временами волнуют нашу душу. Аминь.